Глава 14. Ход 51. Первое. «Слушай, ты!» — недобро проговорил Шогер, перекидывая фигуру с ладони на ладонь. Исаак чуть заметно улыбался. «Слушай, ты! Не забудь, на что мы играем! Ты можешь проиграть не кружку пива и не вонючую селедку. Ты поставил на кон все, что у тебя есть, свою голову!» Шогер сжал в кулаке фигуру. Дерево хрустнуло, и круглая головка покатилась по доске. «Сегодня будет ничья», — сказал Исаак. Шогер наклонился к самому столику. Вытянув шею, он заглянул Исааку в глаза и тихо проговорил. «Думай, как бы не проиграть. Сегодня мой день». Второе. «Я родил сына Исаака», — сказал Авраам Липман. Третье. Они шли вдвоем. Посередине мостовой, заложив руки за спину, семенил Авраам Липман. За ним по тротуару тащился конвоир. Они шли вдвоем. Липман все время спешил. Конвоиру тоже приходилось поторапливаться. Он не мог отстать. Ему было жарко. Тяжелая винтовка оттягивала плечо. Конвоир то и дело смахивал пот и ругался. «Куда тебя несет? Куда, старый хрен?» Липман делал вид, что не слышит. Ему надо было спешить. Был, наверное, конец погожего осеннего дня. Наверное, солнце, перевалив за половину небосвода, удлиняла тени деревьев, домов и людей. Наверное, где-нибудь на окраине, в маленьких палисадниках или просто под окнами красовались душистые осенние цветы, а над рекой собирался вечерний туман, еще и не туман даже, а теплая кисия, вбиравшая капельки влаги. Липман не оглядывался по сторонам. Он ничего не видел и думал совсем не об осени с ее цветами. Он шел, сгорбившись от бремени лет, и не только от этого. Шел, все ускоряя шаг, вскинув подбородок, заросший черно-белой сидеющей бородой, высоко задрав голову, покрытую старым потертым картузом, так что козырек не закрывал его выцветших, окруженных сбежавшимися морщинами глаз. Совет Гетто выяснил, что Шогер не получил никаких инструкций о проведении детской акции. Он ее сам придумал. И поэтому коменданту Гетто послали Авраама Липмана. Времени было в обрез. Завтра утром всех детей до 10 лет приказано собрать у ворот Гетто, откуда их увезут. Куда? Все знали. «Коли я взапрел, то каково ж ему, старому хрену?» — думал конвоир, поспевая за Липманом. «Не беги, не беги, успеется!» — проворчал он. «Думаешь, Шогер больно жалует незваных гостей? Га, смотри, как бы тебя оттуда вперед ногами не вынесли! Га!» А про себя добавил. «Чудной народ!» «Бестолковый! Сам на смерть бежит! Га!» «А что, как я сейчас возьму и шлепну тебя?» — сказал конвоир, поправляя сползавшую винтовку. «Вам запрещается ходить по улицам после 6 вечера». Авраам Липман по-прежнему делал вид, что не слышит, но потом обернулся и сказал чуть осипшим, задыхающимся голосом. «Я не могу тебе ответить, потому что нам запрещено разговаривать с неевреями на улице». «А, старый черт!» — ругнулся конвоир и вытер пот рукавом зеленого кителя. Они шли вдвоем, часто спотыкаясь. Липман все спешил и спешил, а конвоир старался не отставать и плелся за ним то быстрее, то медленней, время от времени ругаясь. Возможно, был конец славного осеннего дня. Возможно, где-то душисто пахли цветы. Быстро текла река, собирая вечернюю мглу на своей спине. Но все это было далеко, а тут, здесь, по мостовой семенил Авраам Липман, плелся по тротуару полицай, и перед ними за высоким забором красовался дом Шогера, небольшая двухэтажная вилла со свежевыкрашенными стенами и черепичной крышей. У калитки Липман остановился перевести дух. Наконец-то и конвоир смог отдышаться. Они позвонили, но никто не отозвался. Толкнули калитку и пошли, теперь уже не спеша, по выложенной цементными плитками дорожке, обсаженной прямоугольной живой изгородью. Дверь открыл часовой. «Меня прислал Юденрат», — сказал Липман. Часовой ушел, потом вернулся и показал комнату, где, по-видимому, находился Шогер. Липман был здесь однажды, он знал эту комнату и, не раздумывая, уверенно шагнул к высокой двустворчатой двери с блестящей бронзовой ручкой. Полицай остался в коридоре, предпочитая не соваться Шогеру на глаза, а Липман вошел и притворил за собой тяжелую дверь. Высокая просторная комната была обставлена мебелью орехового дерева. Мебель Шогеру делали лучшие мастера гетто. «За что мы поднесли ему эту мебель?» — напряженно думал Липман. «Мы много дарили ему.